или еще хлеще, совершивший трагическую ошибку на грани преступления. Ну ладно, хватит. Идемте спать, ребята. С кем ты хочешь сегодня спать, моя ласка? Во всяком случае, не с тобой, мой мужланище. Ребята, всем спать, ведь завтра нас ждет Сухум. И все никак не могли разбрестись по каютам, как будто еще чего-то ждали и дождались. По шканцам прошел неслышный, но слегка пронзительный свист, и все чуть-чуть встряхнулись, чтобы почувствовать текст. «Я пролетающий, мгновенно тающий, take your place on the steps, и покатитесь в степь с нашей вспышкой, всегда возникающей». И все расселись, как сидели, чтобы позировать то ли в первой, то ли в последней коллективке этого поэтического поколения. И в западной части небосвода полыхнула большая зарница, снимок сделан. После этой акции неба все стало успокаиваться. Все стали засыпать прямо на ступенях большого трапа. Капитан Каракуль приказал вахтенным матросам накрыть всю компанию теплыми пледами, недавно полученными через прогрессивную итальянскую фирму «Ностра Виа». Всем приснилось сначала страшное, а потом умиротворяющее. В страшном показалось, что Ян Собеский попал в горловину страшного шторма, был там раскручен центрифугой перемещавшихся течений и влеком к угрожающим скалам. В умиротворяющей части сна оказалось, что теплоход восстановил свой курс на Сухум, не потеряв ничего и никого из такелажа и пассажирского состава. Сухум оказался древним обиталищем философов Ликейской школы. В красно-коричневых скалах своих он проявлял галереи и арки пещерного града. Фигуры мужей и жен в белых скульптурных одеяниях простирали к нашим путникам руки. Тут все один за другим проснулись с улыбкой. Никто не помнил ничего. Шел первый год нового десятилетия. 1974. Исход. За три года, что прошли с момента той, то ли где-то существующей, то ли просто совершенной коллективки, куда отлетают все наши снимки в контексте Вселенной и мироздания? Протекло немало вроде бы текущих, но довольно странных событий. Прежде всего, началась интенсивная израильская эмиграция. Трудно было поверить, что советский монолит приоткрыл пока еще узкие, но во всяком случае вполне реальные щели. В эти щели ежедневно улетали самолеты, заполненные еврейскими и не вполне еврейскими семьями. Прямых рейсов в землю обетованную не было. Почему их не было, никто поначалу не мог понять. Потом стало ясно. Советский Союз после шестидневной войны стал вроде бы игнорировать существование еврейского государства. Дипломатические отношения были прерваны в наказание за победу над Сирией, Иорданией и Египтом. Если и появлялись иногда новости из тех мест, то они относились только к одному аспекту – израильская военщина. В связи с этим во фрондерских кругах распевали издевательскую песенку Галича. В ней фигурировал некий мужчина, партийный выдвиженец, которому поручается бесконечное выступление по актуальным вопросам. Он любит мир и борется против агрессии, поет «Израильская, говорю, военщина, известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу». Так вот, прямых рейсов в агрессивный край не было, и самолеты из Москвы улетали почему-то в бок, в Бухарест, в Вену и в Рим. Там различными западными и израильскими службами были устроены перевалочные пункты, где всех эмигрантов спрашивали, куда они хотят двигаться дальше. С этого момента советские люди с ошеломляющей ясностью понимали, что они стали свободными людьми. Куда хочешь, туда и едешь. В этих пунктах и центрах бывшие советские деятели культуры принимали решения о конечных пунктах назначения. Гладиолус Подгорский, например, выбрал Париж, потому что знал не менее 300 французских слов.